С заднего плана темной залы выступили 10 стройных молодых испанцев и подошли к дону Рамиру и к графу. Между тем, как члены Тайного Союза, раскланиваясь, выходили постепенно из скрытого таинственного места сборищ. На этих молодых отважных людях были надеты короткие темные куртки, остроконечные шляпы с маленькими черными кокардами, красные широкие пояса, короткие до колен бархатные панталоны, белые облегающие ногу чулки и сандалии, от которых шаги их были легки и почти не слышны. В правой руке каждого из них была страшная летучая петля. Почтительно поклонились они благородному господину и графу и получили короткий, но решительный приказ. Не произнося ни одного слова, они поклонились, сделав изящное грациозное движение в знак того, что они все поняли и ничего не имеют возразить. Казалось, будто бы изысканные, грациозные и, между тем, рыцарские манеры гроссмейстера перешли даже к его подчиненным. Он раскланялся движением своей маленькой красивой руки, которая с такой силой умела держать опасные бразды и приобрела такое могущество. Граф Мануфино также удалился с низким поклоном и оставил благородного господина со старым фраско в зале руины Теба. Между тем, как он прошел по коридору, окруженному развалинами, он вышел в потаенную дверь. Молодые стройные исполнители страшного наказания пролетели по опушке темного каштанового леса на своих дивных, быстрых, как ветер, арабских лошадях, каких не было даже у королевы. Мануфино сел на свою лошадь и также покинул развалины замка Теба, волшебно освещенные луной. Он вспомнил давешнее удивительное появление и проговорил про себя: «Почем знать, кто был виденный мною блуждающий черт? Во всяком случае, это нечеловеческое существо». Старинные развалины, бросавшие темные тени своими страшными фигурами и зубчатыми обломками, производили в ночной тишине и при бледном лунном свете впечатление чего-то таинственно привлекательного и между тем дикого, так что около этих руин чувствовался страх и волшебное воспоминание сказочных картин. Кто видел раз эти прекрасные исторические и чудесные руины, освещенные, как в эту ночь, луною, тот не скоро мог забыть такую фантастическую картину. Граф Мануфино проехал мимо последних развалин и приближался уже к тени, бросаемой лесом. В это самое время он опять вспомнил сгорбленную тень, которая ему показалась блуждающим чертом, и покачал головою. Вдруг из середины взгроможденных развалин тихо поднялась обворожительная белокурая головка ребенка, который стал прислушиваться и выглядывать так же бесстрашно и самонадеянно, как будто он поднялся с мягких пуховых подушек, в которых не может существовать никакая опасность. Вскоре из развалин показался, насмешливо улыбаясь, весь ребенок. Если бы граф Мануфино вернулся, то увидел бы, что обманувшее его и благородного господина таинственное явление было не что иное, как обворожительнейшая девочка, 5 или 6 лет, ребенок такой красоты, что ее можно было бы принять за маленькую фею. Белокурые локоны падали на ее хорошенькую шейку, белая коротенькая юбка испанского покроя тесно обхватывала ее нежное тельце, на ее маленьких ножках были надеты сандалии, и она, высоко подняв свои голые ручки, радовалась и танцевала, наполовину оттененная развалинами, наполовину освещенная луною, так же весело и ловко, как маленький лесной дух. «Они меня не нашли», — говорила она, ликуя и танцуя, — и эти слова звучали так же насмешливо, мило и очаровательно, как и вся ее фигурка.